сказал Альберт Денисович и кивнул в сторону пирамиды. Там внутри еще целая гора этих насекомых. В подтверждение его слов из пирамиды выбежало сразу 5 скорпионов, и 2 из них были явно больше, чем остальные. К тому же, у них хитин был черным, а не светло-коричневым. На клешне одного из них болталось что-то темное и волочилось по песку, оставляя за собой кровавый след. «По-моему, кому-то из них явно не повезло», — сказал Дриан и принялся меня наставлять. «Смотри за собой, мой мальчик, и не забывай, что очередное уничтоженное проклятие — это еще не самое главное в жизни. Не забывай, что у тебя есть верный друг, о котором ты тоже должен заботиться и помнить». Тем временем колдун вскинул руки вверх и очертил круг в воздухе. А вслед за этим вокруг нас вспыхнуло черное пламя. Видимо, какая-то версия стены огня. Как-то раз я видел это заклинание в исполнении Медведева, когда он еще был вместе с нами в Змеином Ордене. Нарышкин выпустил несколько стрел тьмы по скорпионам, которые топтались возле огненной стены, не решаясь ее перейти, и один из них сдох. Зато второй скорпион лихо запрыгнул на спину своему более крупному черному собрату и как всадник вместе с ним прошел сквозь стену. Воздух наполнил едкий запах чего-то горелого, а я на этот раз не стал долго думать и остановил скорпионов при помощи трупной слизи, а затем запустил в каждого лучи смерти, которые разорвали их на части. «О, это было вкусно», — отозвалась Фрия первым поглощенным душем за сегодня. «Как приятно получить хоть что-то после такого долгого перерыва. Только не говори, что это все на сегодня». «Все? Неа, я так почему-то не думаю». Глава 16. Как только мы разделались с этими скорпионами, в объятый пламенем круг залетела последняя пара скорпионов, большой черный, а сверху на нем коричневый. Их постигла ровно та же участь, что и предыдущих двух. Кольцо проклятых душ снова отозвалось радостным вздохом, получив в свою копилку еще пару прекрасных экземпляров. Колдун снял заклинание, и пламя вокруг нас опало, оставив после себя лишь черный круг опаленного песка. Судя по вспышкам, которые были видны сквозь широкие трещины пирамиды, внутри шла ожесточенная битва, поэтому мы втроем устремились туда. По пути я подумал, что было бы не лишним и на Альберта Денисовича бросить какую-нибудь защитную ауру, но отказался от этой мысли. Кто их знает, этих колдунов? У меня знакомых среди них не было. Может быть, им мои ауры впрок не пойдут, а только хуже будет. Уж лучше так. Первым внутрь пирамиды забежал колдун, который опережал нас на несколько шагов. Следом за ним заскочил длинноногий Лёшка, а последним был я. Сразу стало понятно, что в светящихся огоньках нет никакой необходимости. Трещин в полуразвалившейся пирамиде было достаточно, чтобы прекрасно видеть, что здесь происходит. Кроме того, в воздухе одновременно было по несколько разноцветных заклинаний, которые тоже добавляли света. «Ух ты! Покруче фейерверка после осеннего бала!» — восторженно крикнул Нарышкин и увернулся от пролетавшей мимо него оторванной клешни скорпиона. Скорпионов было около 20, в основном коричневые, но было и несколько черных, которые защищали вообще здоровенного. Я могу ошибаться, но мне показалось, что он был ядовито-синего цвета. Кроме вспышек, вокруг стоял еще и жуткий визг, который издавали эти твари. От него неприятно звенело в ушах и сводило зубы, но им было от чего визжать. Судя по количеству тел скорпионов и разбросанных повсюду конечностей, колдуны справлялись неплохо. Вот только одно смущало: пока вместо 7 человек, я насчитал лишь 5. «Макс, вон тот, самый главный!» — крикнул мне Лёшка, показывая на возвышавшегося над всеми скорпиона. «Смотри, он чем-то плюется». Так и было. Только сейчас я заметил, что он не просто пытается укусить своими выпадами хвоста с мерзкой головой на нем, а в этот момент из его пасти вылетает какая-то дрянь. Яд, кислота, да кто его знает, но это однозначно никуда не годится. «Давай к нему, попробуем зайти сзади», — предложил я. План казался мне хорошим. Пока на нас никто не обращает внимания, можно было попытаться прокрасться вдоль стены и неожиданно ударить скорпионом во фланг. Почти все они сейчас отбивались от колдунов, так что должно было получиться. Но строить планы всегда легче, чем их реализовывать. Обычно что-то идет совсем не так, как изначально планировалось. Вот и на этот раз все пошло наперекосяк. Увидев наш маневр, Альберт Денисович сразу сообразил, что мы хотим сделать, и начал отвлекать от нас внимание, активируя заклинания одно за другим. Поначалу это сработало, и часть скорпионов тут же бросились на него, восприняв такое количество опасных заклинаний от одного человека сигналом к его немедленному уничтожению. Теперь у ярко-синего главаря стало еще меньше охранников, и я уже даже подумывал, что, может быть, рискнуть и сразу же попытаться прикончить его, но не вышло. В какой-то момент яркая вспышка чьего-то заклинания ударила в стену неподалеку от нас, и вся наша маскировка пошла к черту. Синий скорпион посмотрел в нашу сторону и истошно завизжал, отправляя в бой одного из своих черных защитников. Его я мгновенно прикончил стрелой тьмы, которая попала ему прямо в хвост. Верхнюю половину твари просто разнесло на мелкие части, а вот нижняя так и осталась стоять на ногах. Я ожидал, что теперь главарь начнет плеваться в нас или ломаниться в нашу сторону, но вдруг он просто прыгнул вперед как кузнечик, тяжело опустился на песок перед нами и в тот же миг ударил обеими клешнями. Я отпрыгнул в сторону, а княжич вдруг очутился на земле, сидя на заднице. Синяя клешня торчала в стене прямо над Лешкиной головой. Каких-то пара десятков сантиметров и не помогла бы ему никакая магическая броня, подаренная отцом. Кстати, я даже не знаю, что бы я говорил князю, если бы это произошло. Удивительно, как много мыслей может пронестись в голове всего за какое-то мгновение. А между тем, главарь пытался вытащить клешню из стены, в которой он застрял, второй клешней он пытался достать меня, а когда у него это не получилось, плюнул, скотина, и попал. Густая, похожая на слизь, жидкость врезалась в мой святой щит и разлетелась вокруг мелкими брызгами. Судя по тому, что никаких неудобств в виде болезненных жжений я не почувствовал, ауру его плевок не пробил. Я сделал еще один финт в сторону и в этот момент услышал визг над собой. Поначалу я подумал, что, наверное, главарь просто сильно расстроился, что не попал по мне, но нет, оказалось, Нарышкин натрубил ему застрявшую в стене клешню. Теперь он очень хотел отомстить моему другу при помощи второй, попытался ударить его и повернулся ко мне спиной. Это было его ошибкой. В эту стрелу тьмы я вложил магической энергии от души, рассудив, что если не станет главаря, то с остальными скорпионами мы как-нибудь справимся. Все-таки какой-то запас энергии я себе оставлю на самый крайний случай. Мое заклинание пролетело сквозь огромное ярко-синее хитиновое тело и вылетело с обратной стороны под самой головой скорпиона, оторвав ее от тела. Лишь когда она взмыла вверх, ее визг наконец затих, а Фрия дала мне знать о том, что с главарем покончено. «Ах, какая же ты прелесть, хозяин!» – прокомментировала она. «По сравнению с этой душой, прошлые две даже сложно назвать закуской. Хочу еще, обойдешься», — ответил я, глядя на тело скорпиона, которое начинало распадаться на мелкие яркие точки. «Мне кажется, теперь моя очередь». Вслед за моими словами энергия уничтоженного проклятия начала мощным потоком вливаться в меня. Один из самых приятных процессов, который помимо не самых худших ощущений давал понимание того, что я становлюсь еще сильнее. Какое-то время звуки битвы вокруг были для меня слышны немного приглушенно, будто мои уши были набиты ватой, а затем все вернулось. Разноцветные огни перед глазами рассеялись, а звуки вернулись. Каждый раз, почему-то, это происходило по-разному, и чем сильнее был мой противник, тем более яркими были ощущения. «Макс, ты в порядке?» – услышал я рядом с собой Лешкин голос. «Только сейчас я понял, что стою на одном колене, а он держит меня за руку, чтобы я не упал». «Угу, уже нормально», — ответил я и посмотрел по сторонам. За то время, пока мы сражались с главарем, обстановка существенно изменилась. Количество скорпионов уменьшилось практически вдвое, и теперь они уже не были похожи на несколько сплоченных отрядов. Скорее маленькие группы, которые разбежались по разным уровням пирамиды. Самому большому отряду, который до этого занимался охраной своего главаря, доставалось больше всего. Сейчас он был окружен кольцом темного огня, а внутрь то и дело залетали разноцветные заклинания. Увидев, что со мной все в порядке, Нарышкин тоже подключился к уничтожению этого отряда. Я как раз раздумывал, кому больше требуется моя помощь, как ситуация разрешилась сама по себе. Сразу три скорпиона вырвались из круга и побежали прямо на нас. Думаю, им приспичило напоследок отомстить за своего главаря. Вот только меня такая перспектива не очень радовала. Мне вполне хватало сил на могильное связывание, которым я соединил эту бравую троицу, а потом запустил в ближайшего к нам луч смерти. Все трое в одно мгновение взорвались, как переспевшие тыквы, а Фрия радостно рассмеялась. Еще бы, сегодня у нее был настоящий пир, так почему бы ей не повеселиться? Не так уж часто я предоставляю ей такую возможность. Тем временем сражение потихоньку сходило на нет. С каждым уничтоженным скорпионом защищаться им становилось все труднее. Ни о какой организованности уже и речи не шло, так что вскоре были добиты последние из них. Мы с Лёшкой сидели на песке, который внутри пирамиды был холодным и оттого приятным. Ноги гудели так, как будто я только что пробежал несколько километров без отдыха. Ботинки эти еще. Интересно, у них подошвы случайно не металлические? Ох и тяжелый денек сегодня выдался. Ночка тоже была такое себе, сказал Дриан. Не забудь забрать магический кристалл, мой мальчик. Ты его заслужил по праву. Без вашей помощи от этих колдунов тут бы остались рожки и ножки. Кстати, о колдунах. Я посмотрел по сторонам и увидел, что они стоят всей группой возле лежащего на песке тела. «Леха, там кто-то лежит. Пойдем посмотрим», — сказал я и поднялся с песка. «Ух ты, а с первого раза не получилось». Снова шлепнулся на задницу. «Да, устали мы порядком. Давай руку». Тем временем княжич уже успел встать на ноги. Похоже, силенок у него оставалось побольше. «Знакомьтесь, это Максим и Алексей», — представил нас Альберт Денисович, когда мы подошли поближе. Остальные колдуны посмотрели на нас и кивнули. Их было шестеро. Один из них держался за плечо, а из-под руки была видна кровь. Больше тяжело раненых я не видел, а вот на песке лежал человек. На правой части тела одежды не было, как и куска самого тела. Видимо, это и было нечто темное на клешне черного скорпиона, которого мы прикончили снаружи пещеры. Похоже, наша помощь здесь не потребуется. Даже Нарышкин, как председатель медики и Надежда Веригина, вряд ли знает заклинания, которые в силах вернуть этого колдуна к жизни. Разве что попробовать темный обмен? Какой смысл, Макс? Ты видишь эту темную лужу под ним? Спросил у меня Дриан. Он потерял столько крови, что даже если ты активируешь 5 темных обменов, ничего не получится. Так иногда бывает, мой мальчик. Несколько колдунов подняли своего погибшего товарища и пошли к выходу из пирамиды. За ними побрели остальные, и с нами остался только Альберт Денисович, который еще раз поблагодарил нас за помощь. Должен признаться, что если бы не вы, то, возможно, сегодня мы бы не отделались одной смертью, сказал он, пожимая нам руки. Поздравляю, вы уничтожили проклятие. Спасибо, ответил я. Пойдемте посмотрим, что там интересного. Обычно они оставляют после себя магические кристаллы. Мы молча дошли до того места, где испустил дух ярко-синий скорпион, воспользовались светящимся огоньком и вскоре увидели кристалл. «Синий», — сказал Нарышкин, рассматривая его со всех сторон. «Неплохой экземпляр, кстати. Я думаю, 1150 потянет». «О, похвально», — хмыкнул колдун. «Вы разбираетесь в магических кристаллах? Не часто встретишь такой навык. Я вот в них не очень. По цветам разве что». «Ага, есть немного», — ответил княжич. «Это он, конечно, приврал». С некоторых пор в магических кристаллах Лёшка разбирался очень хорошо. Если и похуже на Щёкина в Мароке, у которого я их раньше покупал, то не намного. По крайней мере, мне до него было еще очень далеко, хотя и разбирался я в них получше, чем колдун, и мог различать не только по цветам. «Вам повезло, 150 тысяч, отличный куш», — сказал Альберт Денисович. «Надеюсь, и с вашими делами на Лешьей горе вы справились. Если нет, то могу сказать, что эта ночь тоже в вашем распоряжении. Ввиду некоторых обстоятельств, мы сегодня вернемся в Лепинбор и перенесем наши дела на другой день». «Со своими делами мы справились», — ответил я. «Но кристалл наш общий, так что предлагаю разделить деньги пополам, после его продажи». «Вы убили проклятие», — сказал колдун, «как будто я этого сам не знал». «Значит, и кристалл ваш». «Ничего это не значит», — отмахнулся я. «В драке участвовали обе стороны, значит, и делить нужно на двоих. Так что давайте свой номер телефона, после продажи кристалла мы свяжемся с вами». Он задумчиво посмотрел на меня и пожал плечами. «Как угодно. Мне кажется, что своей помощью вы уже отдали нам половину, но от денег отказываются только дураки, так ведь говорят». Впервые за все время нашего знакомства он позволил себе усмехнуться. «Визитных карточек у меня нет, но моя фамилия Акулов. При желании свяжитесь. Кто знает, может быть, еще и я вам чем пригожусь». Я бросил взгляд на Лешку, но по его лицу трудно было понять, сказала ему эта фамилия что-то или нет. «Мне кажется, я такую где-то слышал по истории одаренных родов Российской империи, но не уверен. Плавал я в этом предмете, что поделать. Как не учу эти фамилии, а они все равно расползаются из моей головы как тараканы. Мы вышли из пирамиды и не спеша пошли к стоявшему возле входа в искажение фургону. После прохладной пирамиды тащиться по жаркому песку было сущим мучением, да и выглядели мы по сравнению с колдуном так, будто перед этим бродяжничали пару месяцев, грязные как черти, уставшие. Однако даже через грязь было видно, что на Лешке надета магическая броня, а это кое о чем говорило. Во всяком случае, Альберт Денисович поглядывал на него с некоторым любопытством. Наверное, его в этот момент распирало узнать, кто это идет рядом с ним. Не каждый может позволить себе такую вещь. Надолго это тайной для него не останется, сказал Дориан. Выяснить, кто вы такие, зная имена и то, что вы друзья, к тому же оба одаренные. В общем, сам понимаешь. Да я и не спорю, ответил я своему другу. Но ему-то интересно сейчас узнать. Скажите, а зачем вам пони? Не выдержал Лешка, когда мы уже почти дошли до самого фургона. В этот момент я насторожился. Макс, только не вздумай сказать, что тебе нужна еще и лошадь, усмехнулся Мор. Что ты собрался с ней делать? Поставишь рядом с озером цирковой шатер? Мысль, конечно, любопытная, но нет, Дориан, только еще собственного цирка мне не хватало. Но если что, я найду куда его пристроить, в этом даже не сомневайся, заверил я его. Что за вопрос, Алексей? На его лице появилась вторая улыбка за сегодня. Думаете, я привез его для какого-нибудь ритуала? Ну, уклончиво ответил Нарышкин. Коня зовут Мустанг, он что-то вроде нашего счастливого талисмана, ответил Акулов. Кстати, коты с собаками тоже катаются с нами по этой причине. Каждый из них чья-то собственность. Как-то так повелось. А вот насчет остальных я бы предпочел умолчать. Фух, ну, другое дело. Даже легче на душе стало после его слов. Мне тоже, радостно сообщил Дориан. Как представлю, что у нас в Китеже кроме живых деревьев и Бориса еще и конь собственный мог появиться, аж страшно становится. Ладно бы еще хоть нормальная лошадь, а то так, пони какой-то. Между прочим, имя у него ничего, сказал я. Мустанг, это они хорошо придумали. Ага, как же, если ты думаешь, что в школе его кто-нибудь так стал бы звать, то я тебя огорчу. Максимум ты и Нарышкин, заверил меня Мор. Остальные в лучшем случае звали бы его Поняшка Темникова, а то еще как-нибудь похуже. Отстань, Мор, какая Поняшка? Сказано же тебе, он, талисман, что тебе еще нужно? Вот и я говорю, слава богам, радостно сказал Дориан. Я уж было подумал совсем день не к черту. Спустя час мы уже ехали в сторону Белозерска. Полчаса пришлось провозиться с фургоном, пока помогали колдунам затолкнуть его обратно в портал. В какой-то момент даже хотели бросить его в искажение и просто вывести животных, чтобы потом кто-то из них вернулся за ними, но как раз в этот момент все получилось и фургон сдвинулся с места. Теперь, полностью вымотанные сегодняшним днем, мы двигались назад, каждый со своими мыслями. Точнее, это мы с Нарышкиным со своими мыслями, Полина благополучно дрыхла на заднем сидении. Не прошло и 10 минут, как мы тронулись в обратный путь, и ее сморил сон. На коленях у нее сидел счастливый Градовский, а Лешка как робот крутил руль. Я бы тоже с удовольствием заснул, но из солидарности к княжичу держался, чтобы не закрыть глаза. Думаю, он устал не меньше нашего, того и гляди сам бы еще задремал за рулем. Не хватало нам еще в аварию попасть. Вот это был бы номер. После таких славных дел разбиться на дороге, не лучшее окончание приключения. Ты когда в Москву? Спросил я у княжича, когда в очередной раз почувствовал, что мои глаза сами собой закрываются. Завтра утром, ответил он. Отец сказал, что за мной вертолет пришлет. Ты что спрашиваешь? Хочешь мне компанию составить? Угу, кивнул я. Было бы неплохо. Тем более, что за тобой вертолет присылают, как тут не полететь. Да ладно, оживился он. Шутишь? Нет, серьезно, с улыбкой ответил я. Мне нужно с отцом встретиться, да и вообще, у меня в Москве дела. Броню нужно подлатать, а то на твою посмотрел, завидно стало. Подлатать? Удивился Нарышкин. Скажи лучше новую заказать, это на тебя давно уже не налезает. Лучше отдай ее Крюкову, может быть он тебе в счет нее скидку сделает. Посмотрим. Вообще-то, у меня на мою броню были немного иные планы. То, что Крюков откажется мне ее перешивать, это я и так понимал. Он ведь еще в прошлый раз сказал, что вряд ли она выдержит еще одну переделку. Но и скидку за счет нее я получать не хотел. Лучше на Воронову пусть перешьет. На нее точно получится. «Слушай, Макс, я вот еду и все про колдунов этих думаю», — сказал Нарышкин через несколько минут. «Странные они все-таки ребята. Ты о чем именно?» — уточнил я. «Конь в качестве счастливого талисмана такое себе», — хохотнул он. «Они бы еще слона за собой возили. Те тоже, говорят, удачу приносит. Может и возили бы, откуда ты знаешь?» — рассмеялся я. «Я думаю, он им просто в фургон не помещается. Колдуны со слоном, это было бы солидно». Не унимался Лешка и расхохотался вовсю. «Ребята, ну хватит ржать!» — раздался с заднего сиденья возмущенный голос Лазаревой. Только заснула на минутку. «Ну все, спи, больше не будем», — миролюбиво сказал я. «Хотя, если по совести, следовало бы ей не давать спать. Мне теперь этот шлем из драконьей стали месяц в кошмарах снится будет». Глава 17. По пути домой я позвонил деду, чтобы сообщить ему, что я в полном порядке, и застал его просто в прекрасном настроении. Давно я уже не слышал столько радости в его голосе. Наверное, с тех самых пор, когда несколько лет назад не удивил старика своим внезапным приездом к нему в гости на свой день рождения. И как это понимать? Неужели так быстро начал действовать эликсир жизни? После этой мысли мне сразу же захотелось набрать Черткова и узнать, как у него дела, но все же решил отложить звонок до утра. Сейчас был вечер, вдруг старик спит. Я почему-то был уверен, что последние годы ему не часто удавалось как следует выспаться, и если вдруг эликсир дал ему такую возможность, то я уж как-нибудь потерплю. Выгрузив счастливую Лазареву, Лешка завез меня домой, и мы договорились, что завтра с утра созвонимся, чтобы определиться со временем вылета. Нарышкин выглядел очень уставшим. Глядя на него, можно было подумать, что бедолаге не давали спать как минимум несколько дней подряд и все это время истязали тяжелыми физическими упражнениями. Впрочем, где-то так оно и было, хотя настроение при этом у него было отличное. «Ты хоть до дома доедешь?» – спросил я у него. «Видок у тебя не очень. Если что, бросай машину у нас и дуй домой на такси. Не хватало еще в аварию в Белозерске угодить». «Доеду, об этом не переживай», – усмехнулся он. «Классно съездили, да? Вы когда в следующий раз куда-нибудь соберетесь, тоже мне скажите. Я обязательно постараюсь участвовать». «Договорились, скажу», – пообещал я ему и вышел из машины. Я еще не успел вытащить из багажника все свои вещи, как на улицу вышел дед с фонарем в руке. Лешка выбрался из машины и подошел к нему, чтобы поздороваться. «Добрый вечер, Тимофей Игоревич», — сказал он и кивнул в мою сторону. «Доставил вашего внука в целости и сохранности». «Вижу», — с улыбкой ответил дед и поднял фонарь повыше. «Грязные, как черти полосатые. Вы где так извозились? Машина, как кусок глины. Жалко смотреть. Долго ли умеючи?» — сказал княжич и посмотрел на меня. «Макс, значит, завтра утром, как договорились. Не передумаешь? Ну я же сказал», — ответил я и пожал ему руку. Внедорожник медленно тронулся с места. Мы подождали, пока свет фар исчезнет за поворотом, и пошли в дом. «Куда это вы опять собрались?» — спросил дед, пока я снимал ботинки. «Мне показалось, от налипшей на них грязи они потяжелели еще раза в два, а то, может быть, и больше. Хоть бы денек дома посидел. В Москву, деда. Там у меня кое-какие дела. Я решил, что пока не буду ничего говорить деду про броню. Он хоть и рад, что она у меня есть, но вот тому, что я ею слишком часто пользуюсь, не очень. Дед бы предпочел, чтобы приключений у меня было поменьше. Да и к родителям нужно заехать, отцу эликсир отдать. Тогда езжай, конечно», — сказал он. «Ты сам-то как, изменения есть какие-нибудь?» — спросил я, и второй ботинок упал на пол. Вместо ответа он подошел ко мне и крепко обнял. «Внучек, давай не сегодня об этом поговорим», — шепотом спросил он. «Боюсь сглазить. Этого мне было вполне достаточно, чтобы понять, эликсир жизни работает как нужно. Да что там говорить, я ведь и сам вижу, какие перемены происходят с дедом. У него даже цвет лица изменился, а это всего лишь первый день. Чем это у нас так вкусно пахнет?» — спросил я его, принюхиваясь к ароматам, которые доносились из кухни. «Мне кажется, жареная курица». «Угадал, так и есть», — сказал мне на ухо дед и выпустил меня из своих объятий. «Софья колдует, хочет тебе сюрприз сделать». В этот момент показалась Воронова. Она была в переднике, в котором обычно готовил дед, и выглядела в нем непривычно. «Привет, Максим», — сказала она. «Полчаса, и все будет готово». «К Кто-то ведь не додумался позвонить раньше. Меня это вполне устраивало. Как раз успею выкупаться и привести себя в порядок. Кстати говоря, мне показалось, что Софья тоже сегодня в очень хорошем расположении духа. Может быть, она тоже начала принимать эликсир, и он идет ей на пользу, однако в ее случае я ошибся. После чудесного ужина, который ей и в самом деле удался, мы решили немного поговорить в ее комнате и выяснилось, что эликсир она принимать не начала. «Я думаю, сейчас это преждевременно», — объяснила она. «Мне кажется, будет намного эффективнее, если я начну его принимать во время очередного приступа. К тому же, еще неизвестно, будет этот приступ или нет. С чего бы вдруг что-то изменилось?» — спросил я, не видя никаких причин для перемен с ее здоровьем. «Или я чего-то не знаю, в последнее время мне намного лучше», — ответила Воронова. «Так что давай подождем. Вдруг он мне вообще не понадобится и мой организм сам по себе избавился от этой странной болезни. Честно говоря, я не очень понимал, почему она решила так поступить. Совсем недавно она не была против того, чтобы начать пить эликсир, и вдруг что-то изменилось. С чего вдруг? Хороший вопрос, мой мальчик», — задумчиво сказал Мор, пока я размышлял над ее отказом. «Как бы ее болезнь не пустила корни в ее сердце и разум. Если так, то будет совсем плохо. Именно поэтому я тебе запрещал даже думать о том, чтобы испробовать волчье кольцо. Ты думаешь, эликсир не сможет очистить ее?» — мысленно спросил я у своего друга, глядя на Воронову, которая сидела рядом со мной, забравшись с ногами на кровати и обхватив колени руками. «Не думаю, но что-то в ней противится этому», — ответил он. «Или ты планируешь ее заставить?» «Нет, этого я делать не собирался. Во всяком случае, до поры до времени. Может быть, ей просто нужно какое-то время, чтобы принять окончательное решение. Скорее всего, так и есть. Ты чего-то боишься?» — прямо спросил я у нее. Она задумчиво посмотрела в окно, затем повернулась ко мне и улыбнулась. «Давай о чем-нибудь другом, Макс. Я так поняла, ты завтра уезжаешь в Москву?» «Улетаю», — ответил я. «За Нарышкиным пришлют вертолет, так что я решил составить ему компанию. Вообще-то, я думал, что мы полетим вместе. Разве нет?» «Нет, я останусь в Белозерске», — сказала она, чем крайне меня удивило. «Я даже уже придумал несколько интересных мероприятий, на которые хотел сходить с ней и Нарышкиным, а тут такое дело». «Да ладно, мне кажется, тебе будет полезно развеяться», — все-таки попытался я. «Выделим тебе дома отдельную комнату для гостей. У нас их даже две, выберешь, какая из них тебе больше нравится. Погуляем по городу вместе с Лёшкой. Ты же знаешь, какой он любитель придумать чего-нибудь этакого. Он мне иногда такие места в Москве показывает, сам удивляюсь». «Угу, это он может», — кивнула она и погладила меня по руке. «Нет, давай в другой раз. Я, кстати, за золото еще не бралась даже, так что будет чем все эти дни заниматься. Ты мне лучше еще одно истинное зеркало достань». «Хорошо, достану», — пообещал я и вскоре отправился спать. Подумав еще какое-то время о Софье и ее поведении, которое казалось мне странным, я еще раз решил, что нужно дать ей время, и на этом оставил эту мысль. Сильно хотелось спать, и глаза закрывались сами по себе, однако еще кое-что не давало мне спокойно заснуть. Очень хотелось выяснить, кто такой Альберт Денисович Акулов, раз уж мы свели с ним знакомство. Выяснилось, что так-то Акуловы живут неподалеку от Санкт-Петербурга, там их родовое имение. Альберт Денисович был виконтом, одним из двух наследников, и судя по тому, что его родной брат был старше, то главой рода он не был. Может быть, этим и объясняется то, что младший Акулов жил в Лепином Бору. Хотя выглядело это все равно довольно странно. Даже если ему не нашлось места в родовом поместье, он мог бы спокойно жить в городе. Интересно, что он забыл в Лепином Бору. Ведь если его там знают все, значит, там он скорее всего и живет. Это было любопытно, но не более того. Причин для этого могло быть сколько угодно. Значит, у него там какие-то дела, что тут думать. Правда, обычно селится в Белозерске, но тут уж такое дело. Еще я узнал, что родовым даром Акуловых считается рунология, что в общем объясняет склонность Альберта Денисовича ко всяким колдовским штукам. Среди колдунов-мастеров рун было много. Очень подходящий дар для такого занятия. Может быть, его выперли из дома как раз за его склонности, — зевнул Дориан. «Ты же сам видел, что они на Лешьей горе жертвоприношения собирались приносить. Пошел по темной дорожке, связался с плохой компанией. Сам же знаешь, как оно бывает. У него ведь нет такого друга, как у тебя, который будет оберегать его от всяких глупостей. Это ты себя имеешь в виду? Не сдержал я улыбки. Ну не Градовского же твоего бестолкового, ответил Мор. От него пользы как с козла молока. Я открыл глаза и посмотрел на Петра Карловича, который висел под потолком в углу комнаты и покачивался, как будто медитировал. «Спокойной ночи, Максим», — сказал он, видимо заметив, что я открыл глаза и добавил с пафосом в голосе. «Я буду каждую ночь охранять твой сон, пока мои силы не покинут меня». «Спокойной ночи, Градовский», — сказал я и начал укладываться поудобнее. «У этого парня явно что-то с башкой», — пробурчал Дориан. «Мне кажется, она у него слишком перегревается из-за этого постоянного пламени. Помяни мое слово, Макс, когда-нибудь ты пожалеешь, что не прогнал этого типа. Он какой-то ненадежный. Если бы не он, наша поездка прошла бы впустую», напомнил я своему другу. «Думаю, у тебя к нему предвзятое отношение». «Просто он идиот», объяснил Мор. «К идиотам у меня всегда предвзятое отношение. Хозяин, хочешь, я буду каждый час сообщать тебе, что в доме все спокойно, и ты можешь беззаботно наслаждаться сном дальше?» — спросил вдруг Петр Карлович. «Я же тебе говорил», хмыкнул Дориан. «Чертов кретин!» «Не нужно, Градовский», — ответил я призраку. «Лучше наоборот, буди меня лишь в том случае, если что-то случится». Больше он меня не беспокоил, хотя и не замолчал. Видимо, для него это нечто недостижимое. Призрак все время что-то тихо бормотал себе, но это мне вообще не мешало. Скорее наоборот, работало как снотворное. Я несколько минут пытался разобрать, что он там бормочет, и вскоре заснул. Утро выдалось суетливое. Дед разбудил меня в 9 утра и сказал, что Лёшка ему уже телефон оборвал по причине того, что не может до меня дозвониться. Я набрал Нарышкина и выяснилось, что вертолет уже давным-давно нас ждет, и в теории мы можем отправляться, если у меня больше нет никаких дел. Ну а какие дела? Разве только позвонить Черткову, что я и сделал сразу же после того, как умылся. Гудки тянулись как-то необычно долго, а трубку старик не брал. Я уже думал, а не отложить ли мне на несколько часов вылет, чтобы смотаться в Китиш и самому выяснить, как у него дела, но в этот момент он вдруг ответил. «Доброе утро, Темников, ты что, собрался мне каждое утро звонить? Мне показалось, что наставник что-то жевал. Если так, то сразу предупреждаю, за каждый звонок я с тебя на занятиях буду спускать лишнюю шкуру. Посмотрим, сколько их у тебя всего на занятиях». Если он думает о занятиях, это уже маленькая победа. Значит, у него достаточно сил, чтобы думать об этом. От радости я глубоко вдохнул и выпалил. «Рад слышать ваш голос, Александр Григорьевич. Вы уже начали принимать эликсир?» «Угу», — ответил он, не переставая что-то жевать. «Неплохой сиропчик. Хотел позвонить тебе после завтрака, чтобы спросить. Надеюсь, я так чувствую себя не от того, что вот-вот откину копыта. Я где-то слышал, что перед самой смертью становится немного легче. Уверен, что это не тот случай», — ответил я. «Думаю, скоро будет еще лучше». «Да, ну посмотрим тогда», — он помолчал немного и добавил. «Послушай, Темников, не знаю, из чего ты сварил эту штуку, да и вообще, я не люблю все эти сентиментальные дела. В общем, спасибо тебе». «Пожалуйста, Александр Григорьевич», — сказал я, почувствовав, что к горлу подкатывает комок. «Приятного аппетита вам». «Ага, давненько мне так сильно не хотелось есть», — ответил он. «Даже сам пришел в столовую, ради такого дела. Кстати, тут к нам народ начал съезжаться со всей империи. Говорят, будут твой дуб осматривать. Не хочешь заехать? Я сейчас в Москву улетаю, там у меня дела. Но как только смогу, сразу приеду», — пообещал я. «Давай, давай, я тут тоже приготовил для тебя небольшой подарочек», — сказал он. «Удачной поездки, Темников». Я снова поблагодарил его, но он уже отключился. А через несколько секунд на мой телефон одно за другим пришли два сообщения. В первом было написано просто «Спасибо». Вот в втором текста было побольше, ровно на одно слово. «Готовься к тренировкам». Все шло как нужно, и это меня очень радовало. Если Чертков уже нашел в себе силы, чтобы самому сходить в столовку, это уже маленькая победа. Надеюсь, что это лишь самое начало и дальше ему будет только лучше. В этот момент я практически не сомневался, что именно так оно и будет. Наскоро позавтракав и попрощавшись с дедом и Софьей, я покатил к Нарышкину, который меня заждался. Бедняга от нетерпения даже лимузин за мной прислал, чтобы время сэкономить. Ему не терпелось поскорее оказаться в Москве. Лёшка не любил сидеть без дела, и если уж никаких приключений в Белозерске больше не планировалось, то значит нужно было срочно ехать в столицу. Там всегда есть чем заняться. Сегодняшний день я намеревался полностью посвятить родителям, поэтому мы с Лёшкой договорились созвониться завтра, и как только вертолет приземлился в Москве, мне выделили машину, которая должна была доставить меня домой. Вообще-то, я очень хотел повидать Ивана, но дома его не оказалось, как и князя. Зато была мама Нарышкина, которая, как всегда, дала мне с собой целый мешок всяких вкусностей. Она почему-то была уверена, что в Ките же нас недокармливают, и все собиралась кому-то написать, чтобы разобраться с этим делом. Своих я предупредил еще утром, поэтому, как обычно, попал сразу на обед, который ждал меня по приезду домой. За то время, что я не видел родителей, они нисколько не изменились. То, что они помирились с дедом, шло на пользу всем. Вон у отца даже взгляд каким-то другим стал. Чуть мягче, что ли. Кстати говоря, в этот раз я обратил внимание, что уже практически сравнялся с ним ростом. Осталось еще совсем немного, и я его догоню. Хотя стол ломился от разнообразия блюд, родители ели немного, а скорее делали вид. Впрочем, как всегда, в такие вот семейные обеды, в основном они слушали меня, пока я уплетал за двоих и попутно рассказывал им последние новости из Китежа. «Мы с отцом видели твой танец на осеннем школьном балу», — сказала мама, когда дело дошло до осенних каникул. «В смокинге ты выглядел просто блестяще. Ты был так похож на отца в тот момент. Кстати, что за девушка была с тобой?» «По-моему, Урусова. Она княжна, насколько мне известно». «Да так», — отмахнулся я. «Ничего особенного. Просто пригласила меня на балы все». «Понятно», — улыбнулась мама и бросила взгляд на отца, который ковырялся в своей тарелке и делал вид, что как раз про моих подружек ему не очень интересно. «Жаль, что Софья не смогла приехать. Я уже и комнату для нее приготовила. Осталось помогать деду», — ответил я. «Но зато я не на один день. Несколько дней точно побуду. Может быть, даже до конца каникул задержусь». Я был уверен, что за пару дней Крюков не справится, но очень надеялся, что за неделю должен. За оперативность я даже собирался ему немного доплатить, если потребуется. Главное, чтобы у него нашлось для меня время, с его-то занятостью. Новость о том, что я не планирую уезжать завтра-послезавтра, родителей обрадовала. Мать сразу же сказала, что будет здорово всем вместе выбраться в театр, ведь мы так давно никуда не ходили всей семьей. Я был не против, тем более, что я понимал, как им хотелось, чтобы нас увидели вместе другие дворяне. Все-таки 2 года – это не такой уж большой срок, а именно столько прошло с того момента, когда отец считал, что я немного не в порядке. Слухи так быстро не проходят, поэтому такой поход будет не лишним. Ну а отец, естественно, захотел, чтобы завтра я съездил с ним в лавку. Кроме того, он хотел показать мне какое-то новое помещение, которое присмотрел под расширение. С каждым днем клиентов становилось все больше, и старое уже просто не справлялось. Поэтому ему очень хотелось знать, что я о нем думаю. Понятное дело, что отец и без меня прекрасно разбирается в этих вещах, и эта просьба просто еще один мостик в отношениях между нами, так что почему бы и нет. Тем более, что это будет отличной возможностью поговорить с ним насчет эликсира. Закончив обедать, я с удивлением обнаружил, что еще даже нет 5 часов вечера, и если я потороплюсь, то могу попасть к Крюкову еще сегодня. Недолго думая, я вызвал такси, захватил с собой металлический чемоданчик и, сообщив родителям, что через несколько часов вернусь, поехал на Старый Арбат. «Ты только не вздумай сразу ему говорить, что готов доплатить», — наставлял меня по пути Дриан. «Знаешь же этих торговцев, только намекнешь, что есть деньги, как выйдешь из мастерской в одних портках». «Ладно», — пообещал я ему, — «и если будет говорить, что старая броня никуда не годится, не верь», — продолжал снабжать меня советами Мор. «Это он так цену сбивает, понял? Угу. Когда начнет жаловаться, что все подорожало, то...» «Да с чего ты взял, что начнет?» — не выдержал я. «Может быть, не начнет, только и знаешь, что на людей наговаривать. В прошлый раз ни копейки лишней с меня не взял». «Хах, не начнет. Еще как начнет», — не сдавался Дриан. «И при чем здесь прошлый раз? Должен же он был к тебе в доверие втереться. Теперь слупит по полной, ты уж мне поверь, так что слушай и не перебивай, если не хочешь с голым задом оказаться. Градовский тебя такому не научит. Это да, Петр Карлович в этот момент смотрел в окно и любовался видами, то и дело приговаривая, как сильно изменилась Москва с того момента, как он был здесь последний раз. Эх, жалко, я не могу с ним вместо тебя поговорить, досадовал тем временем Мор. Я слушал его советы, смотрел в окно и улыбался. Сейчас у меня было такое ощущение, что все в моей жизни идет как нужно. Связано ли это было с приездом домой, не знаю, все может быть. Однако в одном я был точно уверен, сегодня мне очень здорово. Глава 18. Нет, хоть Марок и Старый Арбат, по сути, были районами, где повсюду горели вывески магических лавок и мастерских, ощущения были совсем разными. По сравнению со Старым Арбатом, Марок был намного спокойнее и уютнее, как по мне. Даже лица прохожих по большей части казались знакомыми, что уж говорить о лавках, пересчитать которые я мог с закрытыми глазами. Здесь же все куда-то спешили, бежали, сбивали друг друга с ног, будто боялись, что не успеют сделать чего-то очень важного. Может быть, все дело в том, что близился вечер. Большая часть лавок и мастерских вот-вот закроется, и каждый хотел успеть решить свои дела. Хотя, мне кажется, когда мы были здесь с Лёшкой, вокруг происходило примерно то же самое. На нас то и дело кто-нибудь натыкался. Кстати, Нарышкин говорил, что ночью здесь тоже интересно. Совсем другая атмосфера. Некоторые лавки вообще работали только ночью, и для меня это было немного странно. В Мароке таких не было. Вообще, это было любопытно. Не настолько, чтобы я специально сюда приезжал среди ночи, чтобы поглазеть, но, если представится такой случай, с удовольствием посмотрю, что к чему. Вот и она, мастерская Артемия Крюкова. До закрытия было еще без малого полчаса, так что я успел почти впритык. Хотя перед выездом думал, что приеду как минимум за час, а то и больше. Но разве можно что-то предугадать с этими столичными пробками? В этом плане Белозерск был, конечно же, лучше. Если там и случалось нечто подобное, так это только в первую неделю учебного года, когда съезжались все ученики и первые дни предпочитали все свое время торчать в городе. Ну конечно, преподаватели еще нагрузить не успели, что еще делать, как не развлекаться. Звякнул дверной колокольчик, и вскоре меня уже окружал тот самый незнакомый кисловатый запах, который почему-то был только в этой мастерской. Вскоре из внутреннего помещения показался парень, который в прошлый раз назвал меня пацаном, когда я пришел вместе с Нарышкиным. Его волосы с того времени стали еще больше похожи на солому, а сам он сильно вытянулся и был худым как жердь. Я подумал, что если ему на голову приспособить старое ведро и обрядить в какую-нибудь рвань, то он запросто сойдет за пугало. Судя по его взгляду, мальчишка меня узнал. «Одну минутку, я сейчас позову деда». Надо же, на этот раз без лишних слов обошлось. Даже удивительно. «Наверное, в прошлый раз дед его выдрал как следует», — предположил Дриан, пока я ставил свой металлический чемоданчик на деревянную стойку. «Я бы на его месте так и сделал.